со своим окончанием вместе с физическим, вместе с физической смертью тела, это смерть умирает, это я умираю, чтобы быть снова доступным жизни. А если вы желаете перерождения всех этих неисчислимых глупостей, того, что вы называете «я», то это, по сути, лишь вы желаете перерождения иллюзии. И что же это может быть, как не очередная глупость? You see, in the satsang which was happening during the walk, the speaker was telling, life is like inhalation, and death is like exhalation. Во время сатсанга, состоявшегося во время прогулки, говорящий рассказывал, что жизнь можно сравнить со вздохом, а смерть – это как выдох. Inhalation is possible because of exhalation. If there is no exhalation, there is no inhalation. Вдох возможен только потому, что существует выдох. Если не будет выдоха, то вдох будет также невозможен. And therefore, life is possible because of death. If there is no death, there is no life. Жизнь же возможна только потому, что существует смерть. Если нет смерти, то не может быть и жизни. Death is a part of life. And because death is a part of life, life cannot be against death. Then what is against death? It is the I, the stupid mind, the shrouded lie, that illusion. That is against death. Жизнь не может быть против смерти, потому что она тщательна. Жизнь не может быть против смерти. Смерть не может быть против жизни, потому что смерть – это часть жизни. Так кто же тогда против смерти? Это вымышленное «я» против смерти. Life, which is unmanifest, which is unlimited, and therefore unmanifest, which is never born, we are not talking about that life. The life as manifest in human being. This life thrives through death. If there is no death, there is no life. Death perpetuates life. That is why there is a beautiful song by Tagore. Moran bale ami tomar jivan tori ba. Мы, конечно, не говорим о той жизни, которая не имеет границ, которая бесконечна и не имеет ни начала, ни конца, которая не проявлена. Та жизнь, которая проявлена, манифестирована, именно она процветает только за счет смерти. И существует очень красивое стихотворение «Песни Тагора», смысл которой заключается в том, что смерть творит жизнь, его жизнь – это я, кто несет тебя. And somebody was talking about soul. I said, you cannot know anything about soul. Because you cannot know anything about the divinity. These are unlimited, unmanifest. So all that you talk about soul, divinity, is all your borrowed knowledge from books. And the knowledge is division, and therefore not divinity. And these are all divinities. So you cannot know anything about soul at all. So, therefore, you do not know anything about whether the soul is immortal or not. But I can tell you, soul may or may not be immortal, because we don't know anything about soul. But the body is immortal. So what? Yes. The body never dies. When the dead body is put into the brain, it becomes some insect, some plant. It enriches this fertility of the soil, which grows more life.